особенности развития движений детей 7 лет, наступил ответственный период, период подготовки ребенка к школе. Ко времени перехода в школу дети должны обладать крепким здоровьем, хорошим физическим развитием, достаточным объемом навыков и привычек в выполнении гигиенических процедур. Особое внимание уделяется подготовке детей к успешному участию в учебной деятельности на уроках по физической культуре. Действительно, от того, как хорошо развит ребенок физически, во многом зависят его успехи в учебе, особенно учитывая повышенные требования современной школы. Дети в возрасте 6-7 лет очень активны, движения их хорошо координированы и точны. Ребенок понимает, как меняется положение человеческого тела в пространстве при различных видах физической деятельности, при ходьбе, беге, езде на велосипеде и так далее. Он способен проследить движение последовательно и выявить различные его этапы, различить скорость, его темп и ритм. Все это дает возможность овладению ребенком сложных по координации движений, успешно заниматься различными видами спорта. Дети начинают ценить красоту и гармонию человеческого тела, формируется эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Дети данного возраста очень старательны и настойчиво добиваются хорошего результата. Причем это стремление иногда не совпадает с возможностями, поэтому взрослым следует контролировать нагрузку и не допускать переутомления ребенка. Особое внимание уделяется детям, имеющим отставание в физическом развитии. Неосторожная, резкая оценка взрослого может повлечь чрезмерно критическое отношение неловкого, неумелого ребенка к себе, вызвать неудовлетворение собой, что навсегда или надолго может лишить его радости двигательной активности. Индивидуальный подход к каждому ребенку, субъективная оценка возможностей и стремлений – основа успешного формирования интереса к физической культуре, к физическому совершенству, к здоровому образу жизни.